Смоленской Божией Матери, на углу Смоленской улицы и Плющихи, близ Смоленского рынка, получившего название, как и улица, от церкви. Прежде место это называлось Смоленскими воротами, каковые были в деревянной стене земляного города. Замечательно, что часто и Арбатские ворота назывались Смоленскими. Церковь построена в 1691 году во имя Рождества Пресвятой Богородицы с пределами. Введение во храм Пресвятой Богородицы, Рождества Иоанна Предтечи, святых Константина и Елены и Смоленской Божией Матери. Под именем последнего предела церковь и известна в народе. В храме особо чтимая икона Божией Матери Смоленской. Улица Плющиха идет от Смоленских ворот до Девичьего поля. На ней, ближе к полю, находился в старину кабак, отличавшийся своим разгульным характером и носивший в народе название Плющихи. Ясно, что слово «плющиха» происходит от слова «приплющить».